Глава 3. Изумрудная слеза. Прозрачный камень, равномерно распределенного травянисто-зеленого цвета, был практически точной копией того камня, который был вставлен в навершие меча, возложенного на алтарь богини, но неизмеримо превосходил его по качеству. «Какая прелесть!» – восхищенно выдохнула Иланка, выразив тем самым мнение всей женской части их группы. «А можно подержать его в руках? Я, честно-честно, ничего в нем не сломаю!» «На, держи!» Макс протянул изумруд девушке, которая ради такого случая приблизилась к обугленному трупу жреца. «Другим тоже дай посмотреть, а то вижу я их лица!» Хмыкнул он и перевел взгляд на Фантика, который, как всегда, что-то задумчиво жевал. «Тебе тут колечко на вырост, ну и поработать придется по специальности!» Хмыкнул он. «Чё за работа?» Проглотив очередной кусок, поинтересовался тот. Вообще, Фантик в их группе был старше всех остальных, если судить о прожитых в реале годах. Но по его сленгу этого сказать было нельзя. Видимо, работая учителем физики, он в свое время, что называется, нахватался от своих учеников разных словечек и порой выдавал такое, что краснело даже непробиваемое Масяня. «Вам доступно задание. Уникальный трофей 2. Тип задания – уникальное. Передайте голову Агролона интенданту любого из великих домов. Награда. Опыт – 70 золотых. Повышение репутации с расой темных эльфов». Вот и на этот раз, приняв расшаренный Максом квест, он хмыкнул и заявил. «Башку, что ли, опять срубить нужно? Так я завсегда, пожалуйста! И вообще, за 70-то голды я и родную бабушку, если нужно, на начинку для пирожков порежу, и с коброй оральным сексом займусь!» «Избавь нас, пожалуйста, от подробностей своей личной жизни!» Мася не оторвала взгляд от лежащего на ладони изумруда и отошла от Фантика в сторону. «Я боюсь даже предположить, что этот деятель способен сотворить за сотню золотых!» Сделанный опаской, глядя на танка, проговорил Рексар. «Скучные вы!» Беззлобно махнул рукой Фантик и протянул руку. «Давай сюда мое колечко! Ну их, этих злобствующих эстетов!» С трудом сдерживая смех, Макс протянул ему редкое кольцо, которое помимо основных характеристик добавляло 5% к поглощаемому при блокировании вражеской атаки урону, и предложил разбирать выпавший из босса лут. Помимо танкового кольца, из босса выпали 200 золотых монет. Жреческие перчатки из плотной окрашенной в синий цвет ткани, тут же переданные Эланке, и амулет с ловкостью, который после розыгрыша достался Рексару. 5 необычных предметов на вырост, алхимические реагенты и пару крафтовых рецептов Макс разделил между желающими. А все, что осталось, в основном вещи на паладинов и некромантов, воин кинул в сумку для последующей продажи на аукционе. Осмотр главного здания сделал их богаче на 10 бытовых вещей и 24 золотых монеты, найденные пончиком в тайнике. Особенно порадовали обнаруженные в кладовке 16 бутылок различного спиртного и 4 мешочка с табаком. Висящую же в шкафах одежду и кухонный инвентарь Фантик кинул себе в сумку, кляня чистоплюйство некоторых. Тех, кто наотрез отказался прикасаться к личным вещам убитых отрекшихся. Следующим на повестке дня стоял осмотр медной шахты, внутрь которой отправились все, за исключением Масяни, Иланки и Гелионы. Девчонки так прямо и заявили, что в подобные выгребные ямы они соваться не намерены. А Алена пошла лишь потому, что в неисследованные пещеры без хиллера лучше не ходить, и еще потому, что Иланкиные ножницы разрезали ее бумагу. Выработанная медная шахта представляла собой обыкновенную, слабо освещенную магическими светильниками пещеру глубиной около 60 метров. Длинный прямой туннель с десятком боковых помещений, в конце которого просматривался какой-то зал. К тяжелому, пропитанному запахами гниения воздуху примешивались странные тут ароматы лежалых половых тряпок и мокрой собачьей шерсти. «Слушай», придержав за плечо идущего первым Фантика, Рексар указал рукой в дальний конец пещеры. «Там, походу, кто-то есть. Я вроде слышу чье-то тяжелое дыхание». «Наверное, это пленный эльфийский принц», – прошептала идущая позади остальных Аленка. «Мы его сейчас освободим и...» Ее голос звучал забавно. Поскольку, не желая дышать витающими в пещере запахами, шла она с зажатым левой рукой носом. «Нафига тебе принц? Звалаться?» Зажав собственный нос, передразнил ее пончик. «У тебя вон Макс есть». «Макс есть у всех нас, а принцев я еще не видела». Тут же парировала она и подтолкнула разбойника в спину. «Иди давай вперед, умник!» «Осматриваем все по порядку!» Прекратил начинающуюся дискуссию Макс и подумал, что никаких принцев найти бы тут не хотел. Понятно, что Алена шутит, но в каждой шутке... Словно прочитав его мысли, девушка улыбнулась ему, подмигнула и дурашливо пожала плечами. Макс, сделанным осуждением, покачал головой, следом за Фантиком зашел в первое боковое помещение и невольно сморщился от омерзения. Посередине небольшой, примерно 4 на 4 метра комнаты, стоял прямоугольный деревянный стол с кожаными креплениями для конечностей. По его покрытой засохшей кровью поверхности во множестве ползали крупные зеленые мухи и какие-то черные блестящие жуки. Развешанные на стенах кожаные фартуки и соответствующие инструменты не вызывали никаких сомнений в своем предназначении. «Это у них тут мясной цех был?» Присвистнув, произнес слегка побледневший Фантик. «Все-таки хорошо, что мы из кладовой не стали захватывать продукты, а то, боюсь, срок годности их уже истек». «Дурак!» – сдавленным голосом выдавила Алена и, зажав рот руками, выбежала из помещения. В проходе девушку вырвало. «Луфи, когда осмотрим тут все, это нужно будет сжечь. Дом с сараем тоже. Надеюсь, ты помнишь, о чем нас просила Дриада?» «Я воль, командир, я хоть сейчас». «Сейчас не надо. Осмотрим тут все, и тогда...» «Что за Дриада?» Разглядывая висящие на стенах крюки и пилы, поинтересовался любознательный разбойник, на которого, судя по его виду, зрелище пыточной никакого гнетущего впечатления не произвело. «Ваш персональный с Фантиком глюк. Потом расскажу». Хмыкнул Макс и вышел из пыточной в коридор. С утра времени на рассказ о произошедшей ночью встрече не нашлось, а потом стало как-то не до этого. «А поговорить с Пончиком нужно обязательно», – подумал Макс. «И рассказать ему о 15-м доме и своих снах тоже. Сейчас уже не до секретов. Он, конечно, не хотел, чтобы обо всем этом узнала Алена, но разбойник с его опытом и впрямь мог бы что-нибудь дельное посоветовать. К тому же он понимал, насколько глупо поступил в тот момент, когда запретил Луффи рассказывать об их приключениях в Солнечном лесу. С другой стороны, что сделано, то сделано. С Пончиком он поговорит по завершении скрытого квеста, а остальным расскажет только тогда, когда что-нибудь решит со своими снами». «Ты как?» – спросил он у заплаканной Алены. Девушка стояла, прислонившись спиной к каменной стене коридора. Ее плечи мелко вздрагивали, на лице дорожки от слез, глаза прикрытые. «Твари! Какие твари!» – тихо прошептала она. «Макс, ну что нам стоило застрять в какой-нибудь доброй игре, где нет войны и трупов, где нет таких вот двуногих зверей?» «Ален, ну не все же здесь такие уроды!» Не зная, как ее успокоить, он положил руку ей на плечо и, не найдя больше слов, тяжело вздохнул. «Иди уже, утешитель!» Слабо улыбнулась ему Алена. «И вы тоже валите, исследователи! Нефиг на меня пялиться! Я сейчас постою немного и догоню!» Махнула она рукой остальным и отвернулась. Осмотр следующих 6 расположенных друг напротив друга помещений, которые, судя по перекрывающим вход в них железным решеткам, использовались как тюремные камеры, много времени у них не занял. Обычные пустые каменные коробки с прикрепленными к стенам цепями кандалов. Только в одной из них, на полу, были разбросаны пожелтевшие от времени кости. Дотошно изучив и обстучав в поиске тайников все стены последней осматриваемой камеры, Пончик картинно отряхнул руки и вопросительно уставился на Макса. «Пусто? Ну что, пошли теперь глянем на местного обитателя?» Тяжелое дыхание теперь слышали все, а поскольку оно никак не могло принадлежать человеку или, если угодно, темному эльфу, Макс решил не торопить события. Осмотреть осталось только круглый зал и последнюю камеру, в которой и сидел неизвестный пока заключенный. «Пошли!» – кивнул разбойнику Макс. «Фантик, давай на всякий пожарный вперед! Остальные приготовились!» Если Макс чего-то подобного и ожидал, то все равно тенью метнувшаяся к ним массивная туша отвратительного монстра заставила его, как и идущего впереди него танка, резко отпрянуть в сторону от толстых прутьев, прикрывавшей помещение решетки. В полумраке мелькнули горящие багровым светом глаза. Тяжело звякнула, натянувшись массивная цепь, а пещеру потряс жуткий рев, в котором было столько бессилия и злобы, что у Макса по спине пробежала волна холодных мурашек. Оскалив огромные желтые клыки и припав на четыре мощные четырехпалые лапы, прикованный к стене монстр, носивший непонятное название Харлот, с лютой яростью смотрел на незваных гостей. В холке эта 70-го уровня тварь была немного меньше полутора метров, имела массивное, частично прикрытое роговыми пластинами тело и украшенную двумя торчащими на лбу рогами морду ископаемого ящера. «Что там у вас?» – раздался в канале встревоженный голос Гелионы. «Все в порядке, зай!» Нервно хохотнув, успокоил подругу Риксар. «Мы тут кобру нашли просто. Вот Фантик с ней за 70 голды, значит, и...» «Дурак!» – хмыкнула девушка и оборвала связь. «Ведь точно дурак!» – добавил свои 5 копеек ухмыляющийся танк. «Пантеру зайкой называть!» «Еще непонятно, кто из нас двоих больше извращенец?» «Эй, ты что, сдурел?» Пончик придержал лучника, наложившего стрелу на тетиву. «Это же редкий пет! Затаймить такого мечта любого охотника! Да нас, Масянь, если мы его грохнем, кастрирует тут всех!» «Ну, или почти всех!» Остановив взгляд на все еще бледные Аленки, закончил он. «Ты охренел?» Удивленно посмотрел на него Риксар и указал на устилающие пол камеры с беснующимся на цепи зверем кости и черепа, многие из которых когда-то принадлежали разумным. «Сколько эта тварь тут людей сожрала!» «Что давали ему, то и жрал!» Стоял на своем разбойник. «Тебя подержи на цепи, ты тоже, небось, особо привередничать не будешь!» «Да мне-то что!» Хмыкнул лучник, убирая приготовленную стрелу в колчан. «Только если Масяня при виде этого жирафа обделается, виноват будешь ты». «Я сгоняю за ней», — подмигнул Максу разбойник. «А то в канале трудно объяснять». «А почему жираф?» Провожая убегающего ассасина взглядом, удивленно поинтересовался у лучника Луфи. «Ну хорошо, пусть будет бурундук», — пожал плечами тот и, облокотившись спиной о шершавую каменную стену, с иронией во взгляде посмотрел на ничего не понимающего мага. «Тебе-то не пофигу, как этот кошмар называется. Над башкой вон Харлот написано, а похож на помесь бультерьера с крокодилом». Пончик с Масяней появились примерно через минуту. Девушка шла за разбойником, прикрыв нос ладошкой, и на ее лице, помимо омерзения от витающих в воздухе ароматов, было написано обещание чьей-то скорой смерти. «Вот, Масянь, глянь, какое чудо!» Широко улыбнувшись, Пончик указал рукой на скалящего клыки зверя. «Конечно, это не йоркширский терьер и не пекинес, кто так тебе нравится, и даже не медведь, но... И таймить его здесь очень даже удобно. А мне всего один поцелуй за то, что уберег его от этих чудовищ». Зачем-то ткнув пальцем в сторону Луфи, закончил он. Макса посетило ощущение дежавю. Ассасин напомнил ему паренька, пару лет назад позвонившего ему в дверь и попытавшегося за 100 штук втюхать моющий пылесос, красная цена которому была не больше 20-ки. Масяня же, увидев рычащего за прутьями решетки зверя, замерла, словно натолкнувшись на какую-то невидимую стену. Пончик, заглянув в лицо своей подруги, уже начал было потихоньку пятиться в сторону выхода из шахты. Когда вдруг лицо светловолосой эльфийки озарила счастливая улыбка. Девушка развернулась, грациозным движением закинула руки на шею разбойнику и впилась в его губы долгим нежным поцелуем. Не ожидавший такого поворота событий Пончик ошарашенно замер и по-идиотски хлопал глазами. «И это меня они называют извращенцем?» Стащив с головы шлем, покачал головой Фантик. «Давай-давай, пошли уже!» Алена мягко развернула Макса в сторону зала и легонько подтолкнула в спину. «Нечего им мешать!» Максу показалось, или в голосе девушки и впрямь прозвучали нотки сожаления. Зал в конце пещеры представлял собой просторное, хорошо освещенное квадратное помещение, каменные стены которого на уровне человеческого роста были разрисованы неизвестными ему темными иероглифами. Впрочем, с таким же успехом это могли быть и руны. Посередине зала стоял черный прямоугольный алтарь, при взгляде на который Максу стало немного не по себе. Здоровенная, похожая на саркофаг тумба, по периметру которой шел барельеф, составленный из частей человеческих тел. Раскрытые в безумном крике рты, тянущиеся наружу руки. Создавалось впечатление, что заточенные в камне люди пытались вырваться на свободу. Но стены алтаря хоть и растягивались, но все же крепко держали своих жертв. Горящие на столешнице алтаря толстые сальные свечи нещадно коптили и распространяли вокруг запах горелого жира. В здоровой жертвенной чаше лежали три полусгнившие головы. По заостренным концам ушей и темной коже которых можно было предположить, что жертвами отрекшихся были темные эльфы. Справа от алтаря, в центре нарисованной на плитах замысловатой фигуры, располагалась странная треугольная конструкция. А у дальней стены, двумя руками опираясь на выставленный перед собой изогнутый посох, зияя черным провалом капюшона, облегающий тело рясы, стояла трехметровая статуя. Жуткая, застывшая в камне фигура неизвестного божества молча смотрела на незваных гостей. И было в ее позе что-то такое, отчего Максу захотелось оказаться как можно дальше от этого пропитанного страданиями и смертью помещения. «Это же, мать его, какой-то вынос мозга!» Рычание зверя за спиной прекратилось, и потому произнесенная Фантиком фраза прозвучала в наступившей тишине подобно пистолетному выстрелу. «Пончик, что это за хрень?» Сглотнув подступивший к горлу комок, обернулся к разбойнику Макс. «Да приди ты уже, наконец, в себя! Потом помечтаешь!» «А?» Вырванный из сладких мечтаний ассасин заинтересованно огляделся по сторонам и нахмурился. «Дерьмо! Макс, нам нужно как можно скорее валить отсюда! Эта треугольная хрень – рамка наведенного портала, который подпитывается от алтаря силой. Теперь понятно, откуда эти ублюдки брали свои жертвы. Это мост с большой землей, и если мы срочно не свалим отсюда, можем дождаться незваных гостей». Словно услышав его слова, поверхность алтаря заклубилась черным туманом, и от него в сторону треугольника потянулись тонкие щупальца тьмы. «Валим отсюда, быстро! Хрен его знает, что сейчас оттуда вылезет!» Пончик дернул за рукав мага и потянул его в сторону входа. Но Луфи вырвал рукав и запустил в алтарь три огненных шара подряд. На отрубленных головах в чаше вспыхнули волосы. Ударом одного из шаров сбило четыре горящие на алтаре свечи, но в остальном пламя просто бессильно стекло по черному камню. «Да бесполезно это! Алтарь одного бога может разрушить только служитель другого! Хорошо пить, уходим!» «Бесполезно!» – обернулся в его сторону Макс. «А если так?» Подлетев к алтарю, воин, широко размахнувшись мечом, нанес по мерзкой конструкции мощный удар, вложив в него всю кипящую в нем ненависть. Меч с хрустом ломающихся костей наполовину врубился в исходящий черной дымкой камень, а в воздухе пронесся жуткий, ужасающий вой. Искаженные лица на барельефе ожили. Торчащие из камня руки потянулись к ногам Макса. Но он, не обращая на это никакого внимания, под изумленными взглядами товарищей рубил эту тварную конструкцию, пока, наконец, не разрубил ее пополам. Темный туман исчез, а два черных каменных обломка в течение десятка секунд, подобно плавящемуся в пламени воску, истаяли, превратившись в черную вязкую субстанцию, которая с противным хлюпающим звуком втянулась в каменные плиты пола, оставив после себя черное неправильное пятно и груду пожелтевших от времени черепов и костей. «Получи, ублюдок!» Кинув полуторник в левую руку, правый Макс показал стоящую у стены статуи очень хорошо знакомый в покинутом им мире жест. Под капюшоном сверкнули два багровых глаза. Статуя покачнулась и с сухим треском осыпалась на каменные плиты. В зале наступила тишина, в которой звучала лишь мелодичная, доносящаяся из коридора песня, где находящаяся в полугипнотическом состоянии Масяня в настоящий момент приручала своего нового питомца. А еще через мгновение системный лог взорвался. «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Бог мучений и мучительной смерти Вилл вас ненавидит. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 67. Вам доступно 2 единицы очков талантов. Расовый бонус. Плюс 1% защиты от заклинаний магии Земли. Классовый бонус. Плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступны 6 единиц характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 76. Вам доступны 11 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступны 33 единицы характеристик. Вами получено звание «Друг Великого Леса». Группа, в которой вы состояли, уничтожила находящийся на территории Великого Леса алтарь 3-го уровня, принадлежащий адептам враждебного Великому Лесу Бога. Лес помогает своим друзьям. Отныне вы, при нахождении на территории Великого Леса, получаете следующие пассивные способности. 3% увеличение наносимого физического и магического урона. 3% увеличение лечебных заклинаний. 3% увеличение рейтинга брони. «Какого хрена вы там творите?» — раздался в канале возмущенный возглас Масяня. «Вы мне концентрацию нахрен сбили! А что это за...» Девушка на мгновение затихла, видимо, перечитывая лог. «Оба-на! Это кого вы там завалили? Э, не молчите, вашу мать!» «Все в порядке, Масянь», — успокоила подругу Алена. «Продолжай петь. Мальчикам твой голос нравится. Мы тебе попозже расскажем, а то я сама пока слабо чего поняла». «А чего тут понимать?» — усмехнулся Рексар. «Наш Супермен в 3 удара завалил алтарь темного бога, и теперь мы все дружим с деревьями. Правда, как это у него вышло, до меня пока не доходит, но вот средний палец, показанный темному богу, после которого статуя последнего рассыпалась в прах, я, блин, запомню на всю оставшуюся жизнь». «Ага, и назовем мы его рыцарем среднего пальца». Глядя на Макса, торжественным голосом продекларировал Фантик. «Жаль только, что ты щит не носишь, а то герб мы на него нарисовали бы зачетный. Я уже и девиз почти придумал». «Макс, с каких это пор ты заделался читером?» — почесав подбородок, задумчиво произнес Пончик. «Да идите вы в задницу!» — скинув шлем, усмехнулся Макс. «Вот, ты забыл?» Парень вытащил из инвентаря изумруд, который засиял в полумраке ярким салатовым светом. «Это же знак богини! Вот я и подумал, что раз прокатило с обломком меча, почему бы не попробовать с камнем?» «Однако...» — покачал головой разбойник. У меня просто нет никаких слов. Мой тебе совет, Макс. Как доберемся до Элариана, загляни в святилище Саты. Поблагодари ее за свой нереальный фарт. Да я и сам об этом постоянно думаю. Кивнул ему воин. Интересно, как она выглядит? Вот вместе сходим и посмотрим. Хмыкнул ассасин. Луфи, жди, когда Масяня закончит со своим покемоном. И сжигай тут все, что горит. Ты, Пончик, проверь, плиз. Зал на наличие тайников. А я пошел на выход, а то что-то меня подташнивает некисло. Видно, надышался я этой черной фигни. Макс успел раскидать очки талантов и характеристики. Закурил пятую по счету сигарету. Когда, наконец, из шахты в сопровождении Пончика появилась бледная от усталости, но да нельзя счастливая Масяня. «Так, Поднялся навстречу им Макс, обратив внимание, что никакого зверя следом за ними не выбежало. «Там цепь на нем была странная», — махнула рукой охотница и, усевшись на траву, блаженно вытянула ноги. «Ее ковырять замучаешься, да и знаки на ней какие-то непонятные. В общем, я решила не рисковать и отпустила его на время. Через сутки призову, да и во всех гайдах это советуют». «Она его Кузей назвала», — наябедничал Пончик. «Кузей!» – захохотал сидящий неподалеку Фантик. «Чего вы ржете?» – насупилась Масяня. «У меня дома кот Пушок был и пекинес Кузя. На Пушка он не очень-то был похож, вот и назвала Кузей!» Логично объяснила свою позицию девушка и с вызовом посмотрела на разбойника. «Я-то че?» Примирительно выставив перед собой раскрытые ладони, возмутился тот. «Я тебе и там еще говорил, что он вылитый пекинес, а на кота не... совсем даже не похож». Под оглушительный хохот пробормотал он. «Макс, там все, что могло гореть, сгорело». Появившийся из шахты Луфи махнул им от входа рукой. На лице парня даже отсюда были видны черные разводы копоти. «Мне эту хибару жечь?» «Жги, и сарай тоже». Кивнул ему воин и повернулся к остальным. «Ладно, отчаливаем». «А то нам еще около 5 километров по лесу топать. На стоянке отдохнем. А если повезет, то и в какой-нибудь городской гостинице. Если, конечно, наш работодатель расщедрится на портал до какого-нибудь города». Когда они отошли от разгромленного логова отрекшихся примерно на километр, шедший замыкающим Макс обернулся и посмотрел на поднимающиеся над лесом клубы черного дыма. Его внимание вдруг привлекла стоящая позади, прямо на тропе, одинокая девчоночья фигурка. Дриада стояла неподвижно и провожала глазами уходящий в глубину леса отряд. Макс улыбнулся и помахал девушке на прощание рукой. «Удачи тебе, серый брат!» Тихо прошелестело в его голове. Эоли в прощальном жесте вскинула вверх свою тонкую руку и растворилась в окружающей ее зеленой листве.